«А, Константин», — проговорила Дарья Михайловна, как только Пандалевский вошел в гостиную. «Александрин будет?» «Александра Павловна велели вас благодарить и за особенное удовольствие себе поставляют», — возразил Константин Диамидович, приятно раскланиваясь на все стороны и прикасаясь толстой, но белой ручкой с ногтями, остриженными треугольником, к превосходно причесанным волосам. «И Волынцев тоже будет. И Анис». «Так как же, Африкан Семёныч?» — продолжала Дарья Михайловна, обращаясь к Пегасову. «По-вашему, все барышни неестественны?» У Пегасова губы скрутились на бок, и он нервически задергал локтем. «Я говорю...» — начал он неторопливым голосом. Он в самом сильном припадке расточения говорил медленно и отчетливо. «Я говорю, что барышни вообще. О присутствующих, разумеется, я умалчиваю. Но это не мешает вам и о них думать», — перебила Дарья Михайловна. «Я о них умалчиваю», — повторил Пегасов. «Все барышни вообще неестественны в высшей степени. Неестественно выражение чувств своих. Испугается ли, например, барышня, обрадуется ли чему, или опечалится, она непременно сперва придаст телу своему какой-нибудь эдакий изящный изгиб». И Пегасов пребезобразно выгнул свой стан и оттопырил руки. И потом уже крикнет «Ах!» или засмеется, или заплачет. «Мне, однако...» И тут Пегасов самодовольно улыбнулся. «Удалось-таки добиться однажды истинного, неподдельного выражения ощущения от одной замечательной неестественной барышни». «Каким это образом?» Глаза Пегасова засверкали. «Я ее хватил в бок осиновым колом сзади. Она как взвизгнет, а я ей «Браво, браво!» Вот это голос природы. Это был естественный крик. Вы и вперед всегда так поступайте». Все в комнате засмеялись. «Что вы за пустяки говорите, Африкан Семёныч?» воскликнула Дарья Михайловна. «Поверю ли я, что вы станете девушку толкать колом в бок?» «Ей-богу, колом, прибольшим колом, вроде тех, которые употребляются при защите крепостей». «Да ведь это ужас, что вы говорите, сударь!» — возопила мадемуазель Бонкур, грозно посматривая на расхохотавшихся детей. «Да не верьте ему!» — промолвила Дарья Михайловна. «Разве вы его не знаете?» Но негодующая француженка долго не могла успокоиться и все что-то бормотала себе под нос. «Вы можете мне не верить», — продолжал хладнокровным голосом Пегасов. «Но я утверждаю, что я сказал сущую правду. Кому же это знать, коли не мне?» «После этого вы, пожалуй, также не поверите, что наша соседка, Чепузова Елена Антоновна, сама, заметьте, сама мне рассказала, как она уморила своего родного племянника. Вот еще вы думали. Позвольте, позвольте. Выслушайте и судите сами. Заметьте, я на нее клеветать не желаю. Я ее даже люблю. Насколько, то есть, можно любить женщину? У ней во всем доме нет ни одной книги, кроме календаря. И читать она не может иначе, как вслух. Чувствует от этого упражнения испарину. И жалуется потом, что у ней глаза пупом полезли. Словом, женщина она хорошая, и горничная у нее толстая. Зачем мне на нее клеветать? Ну, заметила Дарья Михайловна, взобрался Африкан Семёныч на своего конька. Теперь не слезет с него до вечера. Мой конек, а у женщин их целых три, с которых они никогда не слезают. Разве когда спят? Какие же это три конька? Попрек, намек и упрек. Знаете ли что, Африкан Семёныч, начала Дарья Михайловна. «Вы недаром так озлоблены на женщин. Какая-нибудь, должно быть, вас...» «Обидела, вы хотите сказать?» — перебил ее Пегасов. Дарья Михайловна немного смутилась. Она вспомнила о несчастном браке Пегасова и только головой кивнула. «Меня одна женщина точно обидела», — промолвил Пегасов. «Хоть и добрая была, очень добрая». «Кто же это такая?» «Мать моя», — произнес Пегасов, понизив голос. «Ваша мать? Чем же она могла вас обидеть?» «А тем, что родила». Дарья Михайловна наморщила брови. «Мне кажется, — заговорила она, — разговор наш принимает невеселый оборот. Константин, сыграйте нам новый этюд Тальберга. А вот звуки музыки укротят Африкана Семёныча. Орфей укрощал даже диких зверей». Константин Диамидович сел за фортепиано и сыграл этюд весьма удовлетворительно. Сначала Наталья Алексеевна слушала со вниманием, потом опять принялась за работу. «Благодарю, это очаровательно», — промолвила Дарья Михайловна. «Люблю Тальберга. Он так изыскан. Что вы задумались, Африкан Семёныч?» «Я думаю», — начал медленно Пегасов, «что есть три разряда эгоистов. Эгоисты, которые сами живут и жить дают другим. Эгоисты, которые сами живут и не дают жить другим. Наконец, эгоисты, которые и сами не живут, и другим не дают. Женщины большей частью принадлежат к третьему разряду. Как это любезно! Одному я только удивляюсь, Африкан Семёныч. Какая у вас самоуверенность в суждениях? Точно вы никогда ошибиться не можете. Кто говорит? И я ошибаюсь. Мужчина тоже может ошибаться. Но знаете ли, какая разница между ошибкой нашего брата и ошибкой женщины? Не знаете? Вот какая. Мужчина может, например, сказать, что 2 × 2 не 4, а 5. Или 3,5. А женщина скажет, что 2 × 2 – стеариновая свечка. Я уже это, кажется, слышала от вас. Но позвольте спросить, какое отношение имеет ваша мысль о 3 родах эгоистов к музыке, которую вы сейчас слышали? Никакого. Да я и не слушал музыки. «Ну ты, батюшка, я вижу, неисправим. Хоть брось», — возразила Дарья Михайловна, слегка искажая грибоедовский стих. «Что же вы любите, коли вам и музыка не нравится? Литературу, что ли?» «Я литературу люблю. Да только не нынешнюю». «Почему?» «А вот почему. Я недавно переезжал через реку Аку на пароме с каким-то барином. Паром пристал к крутому месту, надо было втаскивать экипажа на руках. У барина была коляска притяжелая. Пока перевозчики надсаживались, втаскивая коляску на берег, барин так кряхтел, стоя на пароме, что даже жалко его становилось. Вот, подумал я, новое применение системы разделения работ. Так и нынешняя литература. Другие везут, дело делают, а она кряхтит. Дарья Михайловна улыбнулась. «И это называется воспроизведением современного быта», продолжал неугомонный Пегасов, глубоким сочувствием к общественным вопросам и еще как-то. «Ох уж эти мне громкие слова. А вот женщины, на которых вы так нападаете, те, по крайней мере, не употребляют громких слов». Пегасов пожал плечом. «Не употребляют, потому что не умеют». Дарья Михайловна слегка покраснела. «Вы начинаете дерзости говорить, Африкан Семёныч», заметила она с принужденной улыбкой. Все затихло в комнате. «Где эта золотоноша?» спросил вдруг один из мальчиков у Басистова. «В Полтавской губернии, мой милейший», подхватил Пегасов. «В самой Хохландии». Он обрадовался случаю переменить разговор. «Вот мы толковали о литературе», — продолжал он. «И если б у меня были лишние деньги, я бы сейчас сделался малороссийским поэтом». «Это что еще? Хорош поэт», — возразила Дарья Михайловна. «Разве вы знаете по-малороссийски?» «Немало». «Да оно и не нужно». «Как не нужно?» «Да так же, не нужно». «Стоит только взять лист бумаги и написать наверху. Дума, потом начать так. Гой ты, доля моя, доля». Или... «Седа казачина наливай-ка на кургане, а там попит горою, попит зеленою, грая-грая воропая, гоп-гоп». Или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе. Печатай и издавай. Малорос прочтет, подопрет рукой щеку и непременно заплачет. Такая чувствительная душа. «Помилуйте!» — воскликнул Басистов. «Что вы это такое говорите? Это ни с чем не сообразно. Я жил в Малороссии. Люблю ее, язык ее знаю. Грая-грая воропая... «Совершенная бессмыслица. Может быть, а хохол все-таки заплачет. Вы говорите язык? Да разве существует малороссийский язык? Я попросил раз одного хохла перевести следующую первую попавшуюся мне фразу. Грамматика есть искусство. Правильно читать и писать». «Знаете, как он перевел? Хроматика с в искусство. Правильно читаты и писаты». «Что ж, это язык, по-вашему? Самостоятельный язык? Да скорее, чем с этим согласиться, я готов позволить лучшего своего друга истолочь в ступе». Басистов хотел возражать. «Оставьте его», — промолвила Дарья Михайловна. «Ведь вы знаете, от него кроме парадоксов ничего не услышишь». Пегасов язвительно улыбнулся. Лакей вошел и доложил о приезде Александры Павловны и ее брата. Дарья Михайловна встала навстречу гостям. «Здравствуйте, Александрин», — заговорила она, подходя к ней. «Как вы умно сделали, что приехали». «Здравствуйте, Сергей Павлович!» Волынцев пожал Дарье Михайловне руку и подошел к Наталье Алексеевне. «А что этот барон, ваш новый знакомый, приедет сегодня?» — спросил Пегасов. «Да, приедет. Он, говорят, великий философ. Так Гегелем и брызжет». Дарья Михайловна ничего не отвечала, усадив Александру Павловну на кушетку и сама поместилась возле нее. «Философия», — продолжал Пегасов, — «высшая точка зрения. Вот еще смерть моя...» Это высшие точки зрения. И что можно увидеть сверху? Небось, коли захочешь лошадь купить, ни с каланчи на нее смотреть станешь. Вам этот барон хотел привезти статью какую-то? Спросила Александра Павловна. Да, статью, отвечала с преувеличенной небрежностью Дарья Михайловна. Об отношениях торговли к промышленности в России. Но не бойтесь, мы ее здесь читать не станем. Я вас не затем позвала. Барон столь же любезен, сколь и учен. И так хорошо говорит по-русски. Это настоящий поток. Он так и увлекает вас. Так хорошо по-русски говорит, проворчал Пегасов, что заслуживает французской похвалы. Поворчите еще, Африкан Семенович, поворчите. Это очень идет к вашей взъерошенной прическе. Однако что же он не едет? Знаете ли что, месье и мадам? Прибавила Дарья Михайловна, взглянув кругом. Пойдемте в сад. До обеда еще около часу осталось, а погода славная. Все общество поднялось и отправилось в сад. Сад у Дарьи Михайловны доходил до самой реки. В нем было много старых липовых аллей, золотисто-темных и душистых, с изумрудными просветами по концам, много беседок из акаций и сирени. Волынцев вместе с Натальей и мадемуазель Бонкур забрались в самую глушь сада. Волынцев шел рядом с Натальей и молчал. Мадемуазель Бонкур следовала немного поодаль. «Что же вы делали сегодня?» — спросил, наконец, Волынцев, передергивая концы своих прекрасных темно-русых усов. Он чертами лица очень походил на сестру, но в выражении их было меньше игры и жизни, и глаза его, красивые и ласковые, глядели как-то грустно. «Да ничего», — отвечала Наталья. Слушала, как Пегасов бронился. Вышивала по канве, читала. «А что такое вы читали?» «Я читала историю крестовых походов», — проговорила Наталья с небольшой запинкой. Волынцев посмотрел на нее. «А», — произнес он наконец, — «это должно быть интересно». Он сорвал ветку и начал вертеть ею по воздуху. Они прошли еще шагов 20. «Что это за барон, с которым ваша матушка познакомилась?» — спросил опять Волынцев. «Камер-юнкер, приезжий. Маман его очень хвалит. Ваша матушка способна увлекаться. Это доказывает, что она еще очень молода сердцем», — заметила Наталья. «Да. Я скоро пришлю вам вашу лошадь. Она уже почти совсем выезжена. Мне хочется, чтобы она с места поднимала в галоп, и я этого добьюсь. Мерси. Однако мне совестно. Вы сами ее выезжаете. Это, говорят, очень трудно. Чтобы доставить вам малейшее удовольствие, вы знаете, Наталья Алексеевна, я готов. Я и не такие пустяки». Волынцев замялся. Наталья дружелюбно взглянула на него и еще раз сказала «мерси». «Вы знаете», — продолжал Сергей Павлович после долгого молчания, «что нет такой вещи. Но к чему я это говорю? Вы ведь все знаете». В это мгновение в доме прозвенел колокол. «Ах, звонят к обеду!» — воскликнула мадемуазель Бонкур. «Вернемся». «Кёль де маж», — подумала про себя старая француженка, взбираясь на ступеньки балкона вслед за Волынцевым и Натальей. «Кёль де маж, ке се шарман гарсон, отсипе де ресурс, дан ля конверасьон». Что по-русски можно было так перевести. «Ты, мой милый, мил, но плох немножко». Барон к обеду не приехал. Его прождали с полчаса. Разговор за столом не клеился. Сергей Павлович только посматривал на Наталью, возле которой сидел и усердно наливал ей воды в стакан. Пандалевский тщетно старался занять соседку свою, Александру Павловну. Он весь закипал сладостью, а она чуть не зевала. Басистов катал шарики из хлеба и ни о чем не думал. Даже Пегасов молчал, и когда Дарья Михайловна заметила ему, что он очень нелюбезен сегодня, угрюмо ответил: «Когда же я бываю любезным? Это не мое дело». И, усмехнувшись горько, прибавил: «Потерпите маленько, ведь я квас, дю простой русский квас. А вот ваш камер-юнкер...» «Браво!» — воскликнула Дарья Михайловна. «Пегасов ревнует, заранее ревнует». Но Пегасов ничего не ответил ей и только посмотрел из-под лобья. Пробило 7 часов, и все опять собрались в гостиную. «Видно, не будет», — сказала Дарья Михайловна. Ну вот раздался стук экипажа, небольшой тарантас въехал на двор. И через несколько мгновений лакей вошел в гостиную и подал Дарье Михайловне письмо на серебряном блюдечке. Она пробежала его до конца и, обратясь к лакею, спросила: «А где же господин, который привез это письмо? В экипаже сидит-с. Прикажете принять-с? Проси». Лакей вышел. «Вообразите, какая досада», — продолжала Дарья Михайловна. «Барон получил предписание тотчас вернуться в Петербург. Он прислал мне свою статью с одним господином Рудиным, своим приятелем. Барон хотел мне его представить, он очень его хвалил. Но как это досадно! Я надеялась, что барон поживет здесь. Дмитрий Николаевич Рудин», — доложил лакей.